и, смолкнув, ждала ответа. Сначала ничего не было слышно. Ни единого звука не долетало со дна каменного мешка. «Алеша!» — громче, явственнее произнесла Елизавета. «Откликнись! Здесь свои! Скажи хоть слово, жив ли ты?» Молчание. Ни единого звука ответа. Но спустя мгновение вдруг легкий, чуть слышный, слабый голос, похожий на стон, едва внятным звуком донесся со дна ямы. «Жив! Вижу тебя, светлая, милостивая цесаревна! Вижу и благодарю Господа, что удостоила еще раз перед смертью увидеть тебя. Теперь мне легко умереть. Нет, нет, ты не умрешь, Алеша, ты не будешь казнен, казнь отменена. Ты приговорен только к ссылке. Я узнала, бодрись, Алеша. Пока я не могу еще ничем тебе помочь, но ссылка не казнь. Я узнала, тяжело, конечно, но надейся на Бога, молись и жди. А я верю, что скоро наступит светлое время. Я надеюсь, что мне удастся спасти тебя и других несчастных. Не теперь, так после, потом. Голос цесаревны зазвучал вдохновенно. И этот голос отозвался в самом сердце несчастного узника. «Верю, верю и я», — прозвучал из глубины ямы его тихий отклик. «Верю, что еще ярко заблестит звезда цесаревны. Благослови тебя, Бог». Голос смолк, тихий вздох послышался оттуда. В это время несколько пар ног гулко прозвенело в темной ночи. «Сюда идут», — произнес Лесток, хватая за руку и увлекая за собой Елизавету. «До свидания, Алеша!» Еще раз, прежде чем уйти, прозвенел ее бархатный голос. «До свидания! Слышишь, молись и жди!» И она зашагала подле своего спутника, потрясенная тяжелым свиданием. Надо было торопиться. Шаги приближались. Едва успели оба путника выйти на наружный двор, как позади них, в недалеком расстоянии, появилась кучка солдат караульных. «Бежим!» — шепнул Лесток. «Бежим, пока еще не поздно! Бежим, ваше высочество, или нас хватит!» Но бежать было немыслимо. Прямо перед ними, как из-под земли, выросла костлявая отвратительная фигура Берга. «Вот они, берите их! Это враги государыни, предатели и изменщики России! Они сносились с заточенными!» — бешено потрясая своими длинными руками, завопил он. Солдаты кинулись исполнять его приказания. «Берите их!» — еще раз вскричал Берг и кинулся к младшему спутнику, более слабому, как ему казалось, между тем, как солдаты рванулись к Лестоку, который уже схватился за шпагу с твердым намерением защищать до последней капли крови свою высокую спутницу. «Именем закона я арестую вас!» — загремел в тишине ночи скрипучий резкий голос Курлянца. И он схватил за руки стоявшего перед ним юного офицера. «Прочь, холоп! Или ты не видишь, кто перед тобою?» — прозвучал хорошо знакомый всем голос, заставивший Берга отскочить на несколько шагов. «Я цесаревна Елизавета Петровна, и никто не смеет заграждать мне дорогу, куда бы то ни было». И, сделав знак Лестоку, цесаревна с величием настоящей петровской чщери прошла вперед мимо растерявшихся и изумленных солдат и насмерть перепуганного этой неожиданностью Берга. Часть вторая. Глава первая. тяжелые годы.